Кречет, оставив одну лапу на руке девушки, другой вцепился в руку наместника и вместо того, чтобы на нее перебраться, стал радостно пищать и так сильно притягивать руку одну к другой, что те соприкоснулись. Мурашки пробежали по спине наместника, а Кречет тогда лишь дался пересадить себя на обруч, когда сокольник надел на голову ему клобучок. Между тем пожилая барыня взволнованно заговорила: «Рыцарь, кем бы вы ни были, не откажите в помощи дамам, оказавшимся в затруднительном положении на дороге и не знающим, что предпринять. До дому осталось мили три, но в Колымаге полопались оси, и нам, похоже, придется ночевать в поле. Возницу я послала к сыновьям, чтобы хоть телегу сюда прислали. Но пока возница доедет и вернется, сделается темно, а в урочище этом оставаться страшно, потому что тут могилы поблизости». Старая шляхтянка говорила быстро и голосом таким низким, что наместник даже удивился. Тем не менее он учтиво ответил: «Не допускай же, сударыня, таковой мысли, что мы тебя с пригожей дочкой твоей без помощи оставим. Направляемся мы в Лубны, ибо на службе у светлейшего князя Иеремии состоим, и ехать нам кажется в одну сторону, а хоть бы даже и в разные, все равно сбочить можно, лишь бы ассистенция наша не оказалась докучлива. Что же телег касается, то у меня их нету, так как еду с товарищами по-солдатски без обоза, но господин посол телегами располагает, и я, чай, с удовольствием, как учтивый кавалер, госпоже и барышне послужит». Посол снял с соболей колпак, ибо, зная польскую речь, понял, о чем разговор, и тотчас же, как обходительный боярин, с любезным комплиментом поспешил предложить свои услуги, после чего велел сокольничьему бежать за сильно отставшими телегами. Наместник, между тем, глядел на девушку, которая, смешавшись от пылкого этого взгляда, опустила очи долу, а барыня с казацкой внешностью на этот раз сказала вот что: «Господь да вознаградит вас за помощь, а поскольку до Лубен дорога не близка, не пренебрегите моим и сыновей моих кровом, под которым вам будут рады. Мы из разлогов Серомах. Я вдова князя Курцевича Булыги, а это не дочка моя, но дочь покойного Курцевича-старшего, брата моего мужа, отдавшего сироту свою в наше попечение. Сыны мои сейчас дома, а я возвращаюсь из Черкас, куда к алтарю святой Пречистой со вкладом ездила. И вот на обратном пути случилась с нами эта неприятность, так что, ежели бы не политес ваших милостей, нам, пожалуй, пришлось бы на дороге заночевать». Княгиня говорила бы еще, но вдалеке показались приближавшиеся на рысях телеги в сопровождении множества посольских каралашей и солдат с Кшетузского. «Так вы, сударыня, вдова князя Василя Курцевича?» — спросил наместник. «Нет», — резко и словно бы гневливо возразила княгиня, — «я вдова Константина, а это дочь Василя Елена», — сказала она, указывая на девушку. «О князе Василе много в Лубнах разговору. Был он и воин великий, и покойного князя Михаила наперсник». «В Лубнах не бывало», — с некоторым высокомерием сказала княгиня, — «и про его воительство не наслышано, но про дальнейшие деяния и вспоминать не стоит, ибо про них и так всем все известно». Слушая это, княжна Елена, словно цветок, подрезанный косой, опустила голову, а наместник незамедлительно сказал: «Такого, сударыня, не говори. Князь Василь из-за ужасной ошибки правосудия людского, приговоренный к лишению добра и живота, вынужден был бегством спастись, но затем невинность его была доказана, о чем тоже и оглашено было, и честь ему, как мужу добродетельному, вернули, а чести тем больше, чем большая несправедливость совершилась. Княгиня быстро глянула на наместника, и на неприятном резком лице ее сделался заметен гнев. Однако в пане Скшетузском, хоть был он человеком молодым, воплощалось столько рыцарского достоинства, а взгляд его был так ясен, что возразить она не решилась, но зато повернулась к княжне Елене. «Девицам этого знать не положено. Пойди-ка да присмотри, чтобы клажу из колымаги переложили на те вазы, в которых мы поедем, с позволения их милостей». «Разреши же, барышня панна, помочь тебе», — сказал наместник. Они вдвоем пошли к колымаге, а когда оказались друг против друга у противоположных дверец, шелковая бахрома очей княжны распахнулась, и взор ее, словно теплый и ясный луч солнца, упал на лицо поручика. «Как мне благодарить вашу милость, сударь?» — сказала она голосом, показавшимся наместнику сладостной музыкой, звуком лютни и флейт подобной. «Как мне благодарить тебя за то, что вступился за достоинство отца моего, противу кривды, которая от родственников ему делается?» «Милостивая панна», — ответил наместник, чувствуя, что сердце тает в груди его, как снег весною. «Да не оставит меня Господь! А я ради благодарности твоей готов хоть в огонь прыгнуть, а то и вовсе кровь отдать. Но если столь велико желание, то невелика заслуга, а ввиду малости ее не подобает мне благодарной платы из уст твоих принимать. Ежели пренебрегаешь ею, сударь, то я, бедная сирота, даже не знаю, как по-иному благодарность выразить». «Не пренебрегаю я», — с возрастающим пылом возразил наместник, «но немалый сей фавор жажду заслужить долгой и преданной службой, и о том лишь прошу, чтобы любезная барышня принять от меня службу эту благоволила». Княжна, слыша такие слова, снова смешалась, покраснела, потом вдруг кровь отхлынула от ее щек, и, закрыв лицо ладонями, она ответила огорченным голосом: «Одни несчастья принесет вашей милости служба эта». А наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и трогательно: «Принесет, что Бог пошлет. А хоть бы и страдания. Все равно я к ногам твоим, милостивая панна, упасть готов и ее вымаливать». «Возможно ли, едва увидев меня, столь огромное желание к услужению возыметь? Стоило мне тебя увидеть, как я о себе тотчас думать забыл и чувствую, что вольному до сих пор солдату в раба, кажется, превратиться придется. Но на то, как видно, воля Божья. Сердечная страсть, она стреле подобна, неожиданно грудь пронзающей. И вот я сам удар ее почувствовал, хотя еще вчера не поверил бы, скажи мне кто, что такое может случиться». «Если ваша милость вчера бы не поверил, как же я сегодня поверить могу? Время, любезная панна, убедит тебя в том, а искренность хоть сейчас не только в словах моих, но и на лице увидеть можешь». И снова шелковые завесы девичьих очей распахнулись, и взору княжны открылось благородное и мужественное лицо молодого воина. Взгляд его исполнен был такого восхищения, что лицо ее покрылось густым румянцем. Но теперь очей она не опускала, и он какое-то время впивал сладость дивного этого взора. И глядели они так друг на друга, точно два существа, которые хоть и встретились на большой дороге в степи, но знают, что избрали один другого раз и навсегда, и души их, точно два голубя, начинают свой полет одна к другой. Минута упоения этого была прервана резким голосом Курцевичихи, звавшей княжну. Подъехали телеги. Каралаши начали переносить на них поклажу из колымаги, и скоро все было готово. Учтивый боярин господин Розван Урсу уступил дамам собственную карету, наместник сел в седло, и все двинулись.